Часть вторая. Важные решения. После того, как вы ознакомились с принципами, настало время принять некоторые важные решения. В основе любого из них лежит принцип, что нельзя одновременно выбрать две альтернативы. Вам всегда придется отказываться от одной из возможностей. Если вы уже дочитали до этого места, то можно предположить, что вы не собираетесь экономить себе в убыток. Следовательно, использование только денежных форм вложения для вас альтернативой не является.